Часть вторая. Заселение Марса. Зарождение марсианской цивилизации. Год нулевой. Когда Венера осталась без своих обитателей, венерианцы были помещены в защитные коконы и посланы на Сириус для исцеления и подготовки к следующему эволюционному выбору. К тому времени Марс был заселен уже в течение 5000 лет. Поначалу новая марсианская колония состояла исключительно из мятежников, изгнанных из венерианского города мутантов. Первые марсианские поселенцы были непреклонны в своем желании проявить себя лучше тех, кто стал причиной их изгнания с Венеры. Они были в ярости от той ужасной несправедливости, случившейся на их родной планете, и совершенно не чувствовали на себе ответственности за свое собственное падение. Они решили никогда и никому больше не позволять командовать собой и хотели создать мир лучше, чем тот, откуда они явились. Когда поселенцы прибыли на Марс, он представлял собой настоящий Эдемский сад, изобилующий растительностью и артезианскими источниками. Там также были озера, наполненные странной водой, которая словно сопротивлялась погружению вместо того, чтобы принимать и увлажнять тела, входящих в нее. Эти озера состояли из ртути и, очевидно, не предназначались ни для питья, ни для купания, так что марсиане держались подальше от этих странных жидких водоемов, используя только артезианские источники, которые оказались более чем подходящими для их нужд. С самого начала была очевидна необходимость в сотрудничестве, так что первые поселенцы принялись за строительство жилищ и спальных мест, за создание простой мебели и продовольственных складов. Порой они ссорились между собой, выясняя, какую конструкцию следует использовать для здания того или иного типа, кто съел больше всех или какой мужчина обладал правом заниматься сексом с выбранной им женщиной. Женщины изначально считались людьми второго сорта, поскольку сила и устрашение ценились выше других, более тонких умений. Мужчины выполняли всю важную работу, требовавшую навыков и размышлений, тогда как женщины просто прислуживали им, занимаясь собирательством, приготовлением пищи, изготовлением одежды и покрывал, а также предоставляя мужчинам доступ к телу по первому требованию. Когда женщины начали украшать свои дома и инструменты, их ругали и наказывали. Подсознательно все, что напоминало венерианскую склонность к искусству, вызывало обиду и гнев. Хотя мужчины оправдывали эти чувства тем, что занятия искусством были пустой тратой времени. Ни один из марсиан не осознавал тот факт, что притеснение женщин порождает общество, основанное на превосходстве одних и неполноценности других, и похожее на то, которое они покинули на Венере. Женщины просто считались менее значимыми и существующими лишь для удобства мужчин. Все было просто. В женщинах нарастали горечь, стыд, обида и жажда мести. Между собой они говорили о мужчинах с презрением и ненавистью. Они обсуждали, насколько мужчины глупы и грубы, и считали, что женщины смогли бы делать все гораздо лучше, если бы получили такой шанс. Разумеется, стремление показать себя лучше других было присуще всем марсианам, независимо от пола. Это желание они принесли с собой с Венеры. Мужчины смеялись над слабостью и подчиненным положением женщин. Как ребенок жестоко смеется над насекомым, который не может летать, потому что он оторвал ему крылья. Мужчины стали устраивать соревнования, чтобы испытать, кто был сильнее, обладал самым большим пенисом или дольше всех занимался сексом без эякуляции. Все эти игры были публичными. Они состязались в борьбе, а также в том, кто может переломать другим ноги голыми руками или отнести самый тяжелый груз на самое большое расстояние. Но глубоко в подсознании мужчин было скрыто чувство стыда и неполноценности, связанное с недостатком творческих способностей, красоты и изящества, то есть женских качеств. И они продолжали отрицать чувство стыда и неполноценности, подавляя и принижая все женское, артистичное и мягкое, создавая новые стандарты, которым могли соответствовать только мужчины. Реинкарнация на Марсе новых венерианцев. Год 250. Они продолжали придерживаться этого образа жизни и мышления, почти не встречавшего никаких возражений, пока на свет не стали появляться дети помягче, с более выраженным женским началом. Венерианцы, решившие разорвать цикл воплощений на Венере в 38200 венерианском году, начали рождаться на Марсе примерно через 250 лет после его заселения. К тому времени марсиане стали ожесточенными, патриархальными, грубыми и чрезвычайно несговорчивыми людьми. Эти новые, более мягкие существа потрясли их. В детстве эти мальчики и девочки одинаково любили рисовать и собирать цветы, а не драться и соревноваться. Они были больше предков привязаны к матери после вскармливания. Поначалу женщины относились к этим новым детям с недоверием и страхом, шлепали их, наказывали другими способами, например, когда мальчики слишком приставали к ним или отказывались идти с мужчинами на юношеские тренировки. Однако женщинам к тому времени так нужны были нежность и внимание, что они вскоре смягчились и начали больше защищать себя и своих детей. Поначалу это происходило едва заметно. Они ставили на стол собранные детьми цветы и шили одежду нравившегося им фасона. Сперва мужчины протестовали, но вскоре махнули рукой на эти мелочи, поскольку у них были дела поважнее. Когда этих маленьких побед стало больше, некоторые женщины начали отказываться от секса. Они не знали ласки в сексе и считали его грубым и жестоким занятием безо всяких положительных сторон. Примерно в то же время многие юноши взялись за сексуальные эксперименты друг с другом. Сексуальные отношения родителей казались им такими ужасными, что они искали новые и более гуманные способы общения. Юноши и девушки стали влюбляться и учиться заниматься любовью, а не идти по стопам родителей. Поначалу некоторых более нежных мальчиков убивали или за то, что они отказывались учиться в мужских играх, или для устрашения женщин. Девушек, протестующих против насилия отцов или участия в сексуальных состязаниях, били или убивали, если они не подчинялись. Женщин часто били и насиловали в случае отказа удовлетворять сексуальные желания мужчин. Однако новые тенденции продолжили развиваться. Когда выжившие новые марсиане стали взрослыми, многие из них поставили под вопрос авторитет властей и стали отказываться жить по-старому. Они спрашивали матерей, почему женщины позволили мужчинам так ужасно относиться к ним и их детям. Женщинам было стыдно и страшно, но они обрели смелость и надежду в своем непокорном потомстве. Когда молодые мужчины и женщины стали вступать в брак и создавать семьи, многие из них были более любящими и щедрыми друг к другу. Разумеется, в их генах оставались негативные склонности коренных марсиан, но их душа и дух были новыми и решительными. Через три поколения после прибытия новичков сексуальные мужские состязания были прекращены. Многие мужчины по-прежнему часто подавляли и даже били своих жен, однако приток более мягкого сознания, очевидно, по-прежнему имел устойчивое влияние на марсианскую культуру. Музыка и искусство постепенно начали входить в жизнь марсиан, хоть и в минимальной степени и безо всякого одобрения. Женщины стали понимать, что могут отказать мужчинам, если не хотят выходить за них замуж или заниматься с ними сексом. Насилие и принуждение не исчезли, но случались достаточно редко для того, чтобы у марсианских женщин появились хоть какие-то намеки на безопасность. Когда некоторые из пар начали вступать в брак по любви, женщины стали сильнее и увереннее. Вскоре изнасилование чужой жены стало караться грубым избиением или даже смертью, что давало больше свободы хотя бы замужним женщинам. Долгая история угнетения, ненависти, обиды и жажды мести, вплетенная в ДНК, замедляла рост доверия. Желания мужчин и женщин противостояли друг другу, и женщины обвиняли мужчин в бесчувственности и желании все контролировать. Те мужчины, которые искренне старались измениться, обижались на эти обвинения, однако несли в себе подавленные наследственные чувства стыда и неполноценности. Остальные мужчины продолжали контролировать женщин посредством запугивания и насилия. По мере исцеления и очищения генетического наследия с притоком новых душ, подавляемые чувства стали подниматься на поверхность для нейтрализации. Некоторые марсиане были достаточно чувствительны для того, чтобы понимать, данные ощущения основаны на прошлом, и им нельзя верить. Но большинство не осознавало этого. Кажущиеся неразрешимыми конфликты порождали обиду, но каким-то образом любовь и сексуальное влечение всегда притягивали людей обратно друг к другу. Они начали вступать в гомосексуальные отношения, хотя в течение нескольких поколений они старались держать это в секрете. Рождение плеядианских эмиссаров света. Год 5100. К концу первого цикла длиной в 5200 лет марсиане были развивающейся расой со своими проблемами и предрассудками. Над ними нужно было работать, и марсиане занимались этим. Когда первая группа преступников с Венеры прибыла на Марс, им обещали полное невмешательство со стороны иерархии, за исключением тех случаев, когда они единогласно попросят о помощи. Марсиан злило, что для их изгнания с Венеры понадобилось только большинство голосов. Поэтому они приняли принцип консенсуса, чтобы такого с ними больше не случилось. Им сказали, что в конце первого цикла длиной в 5200 лет планетарные соглашения будут пересмотрены, и им предоставится возможность изменить существующий порядок. Кроме единодушных решений, в это время будут прислушиваться также и к желаниям меньших групп людей. Единственным требованием плеядианских стражей к марсианам для сохранения невмешательства было наличие эволюции. Хотя марсиане сознательно не помнили об этом соглашении, через 5200 лет оно было частью их коллективного бессознательного. Поэтому начавшиеся перемены не показались им такими уж странными. Меньше чем за 100 лет до окончания цикла в марсианскую культуру путем физического рождения стали приходить плеядианские эмиссары света. Поскольку к тому времени марсиан было всего около 200, то дюжины плеядианских мастеров, по 3 от каждого из 4 плеядианских архангельских племен света, было достаточно. В основном они выбирали в качестве родителей наиболее развитые и генетически чистые пары марсианских поселенцев. Однако двое плеядианцев решили появиться у родителей с исходными генами бунтовщиков. Они поступили так с целью создания новой генетической линии, впервые включающей в себя плеядианские коды для души и духа. Эти новые плеядиано-марсиано-венерианские дети с самого начала отличались от остальных. Они были гораздо более осознанными и осмысленными, даже в младенчестве. Научившись бегло говорить, они рассказывали о тех местах, которые они помнили и где были до прихода на Марс. Они рассказывали о великих школах, куда люди могут приходить во сне, чтобы узнать о звездах, Божьем сознании и о том, где зародился их собственный дух. Они говорили о высоких существах, состоящих из света и путешествующих сквозь пространство и время. Они говорили о том, как эти световые существа любили марсиан и хотели видеть их радостными и довольными собой. Плеядианские дети росли, и их истории и учения становились все более сложными и все больше касались эволюции. Они даже начали в общих чертах описывать Венеру и произошедшее там, и люди плакали, слыша эти истории. Единственными, кого они не тронули, была группа мужчин, никогда не забывавших о старом образе жизни, когда мужчины были мужчинами, а женщины знали свое место. Эта группа мужчин тайно встречалась и затевала коварные планы по возвращению к власти. Многие марсиане, однако, открыто принимали новых учителей и позволили их учениям изменить свою жизнь. Воплощенные плеядианцы смогли научить людей простым приемам медитации, таким как особое дыхание, ощущение энергии в центре груди или представление солнечного света, проходящего через тело. Выполняя эти медитации, марсиане понимали, что очень мало знали о самих себе. Они заметили, что во время медитации на поверхность поднимались те мысли и чувства, о которых они даже не догадывались, и они могли освободиться от них. Медитирующие с радостью делились своим опытом и рассказывали о переменах в жизни после глубокого осознания себя и других. На этом этапе марсианские геи и лесбиянки перестали скрываться и заявили о своем желании быть откровенными в сексуальном выборе, а не прятаться в страхе. Плеядианские учителя поддерживали возможность стать более открытыми и честными и избавиться от предрассудков. 12 рожденных на Марсе плеядианцев собрали всех марсиан, пожелавших прийти навстречу, и объявили о своей настоящей цели пребывания на планете. Плеядианцы объяснили людям, что в прошлом восприятие сексуальных взаимоотношений между мужчинами и женщинами были серьезно искажены. Так что, когда мужчины и женщины потеряли уважение и доверие друг к другу, естественным следствием этого стало их исцеление через сексуальную связь с людьми своего пола. Плеядианские учителя продолжали свои объяснения, говоря, что глубокая потребность в сексуальном исцелении и желание вернуть свою сексуальную невинность, удовольствие и святость часто приводит к гомосексуализму. Человек слишком изранен, чтобы исцелить свою сексуальность в партнерстве с противоположным полом, поскольку утратил чувство доверия и безопасности. При выборе партнера своего же пола может произойти два прекрасных события. Во-первых, в атмосфере подобия можно восстановить доверие, уважение и безопасность. Во-вторых, получая и отдавая любовь представителю того же пола, человек начинает ценить уникальные человеческие качества, присущие тому или иному полу. В результате человек приходит к осознанию того факта, что он также обладает этими же качествами. Это порождает или возрождает любовь, доверие и уважение к самому себе, и человек начинает избавляться от чувства вины, стыда, гнева, низкой самооценки и общения в категориях «мучитель-жертва». Человек понимает: «Я такой же привлекательный, нежный и чудесный, как и мой партнер, и я тоже заслуживаю уважения. Теперь уже я не соглашусь на меньшее. Теперь я знаю ценность того, что я могу дать, ведь я получал это от своего партнера». На этой стадии исцеления человек продолжает вступать в гомосексуальные отношения или становится гетеросексуалом. Все зависит от его выбора, основанного на личных предпочтениях. при котором исцеление уже не является основной мотивацией. Насилие над гомосексуалистами. Год 5215. Многие марсиане были поражены этими сексуальными откровениями. Одни испугались, другие отнеслись с любопытством, а третьи почувствовали облегчение. Обозленные мужчины, встречавшиеся на тайных собраниях, посчитали эту новую перспективу величайшей угрозой их власти и превосходству мужчин и стали разрабатывать план восстания. В сущности, приверженцы патриархата хотели запугать всех остальных и вновь подчинить их себе. Они организовали ночной рейд, во время которого захватили две гомосексуальные пары, мужскую и женскую. Мужчин оскопили и повесили на центральном дворе вместе с женщинами, которым отрезали груди. Двери домов двух убитых пар были измазаны кровью, а во дворе висела табличка со словами: «Мы убьем всех непокорных. Марсианский закон будет восстановлен». Три дюжины мужчин, участвовавших в резне и попытавшихся запугать остальных, подумали, что те придут в себя, поддадутся на внушение и вернутся к старому и проверенному патриархальному образу жизни. Они были очень удивлены, когда случилось прямо противоположное. Остальные марсиане, за исключением четырех женщин и двух мужчин, сочли этот поступок зверством и доказательством правоты плеядианцев. Они разработали план пассивного сопротивления, при котором люди ходили по улицам группами или оставались ночевать друг у друга. Все оставшиеся гомосексуальные пары переехали к соседям и оказались под их защитой. В тех, кто противился этому, видели людей, совершивших тот акт насилия. Вскоре колония явно разделилась на две части – гневную патриархальную группу и остальных людей, желавших перемен. Вмешательство иерархии и закон моментальной кармы. Год 5125. Когда показалось, что все может закончиться лишь гражданской войной, рожденные на Марсе плеядианцы воззвали о помощи к эфирным сферам. Прямо посреди дня над центральной площадью поселения появился световой корабль, из которого вышла дюжина световых существ. Трое золотых существ Ра, трое красных существ Маат, трое голубых существ Птах и трое зеленых существ Анра. Сначала члены делегации поприветствовали своих коллег в марсианских телах, а затем обратились к народу. «Прежде чем ваш народ впервые пришел на эту планету, мы согласились позволить вам развивать свой собственный образ жизни, поддерживали нейтралитет и не вмешивались без единогласного призыва с вашей стороны. Исключение составляет конец вашего первого солнечного цикла длиной в 5200 лет, когда вы должны продемонстрировать нам доказательства эволюции, чтобы сохранить независимость. Этот временной цикл подходит к концу, а некоторые из вас по-прежнему путают независимость с правом контролировать других и лишать их свободы воли. Все члены вашего сообщества теперь имеют возможность сообщить свою истину нам и друг другу, а также быть выслушанными без вреда для себя. С этого момента и до конца данного солнечного цикла мы будем помогать вам в определении направлений развития на следующий временной цикл, который начнется через 75 лет. Мы не позволим насилию совершаться над вами в этот период подведения итогов и принятия решений. Мы вернемся через 50 лет, чтобы встретиться с вами в это же самое время, и вместе мы наметим будущие решения. Те, кто нарушал свободу воли других и убивал их, выйдите вперед. В измененном состоянии психики, вызванном высокочастотными световыми телами и световым кораблем Меркабой, патриархально настроенные мужчины вышли из-за дверей изданий и встали перед толпой. выступавшие от имени плебеянцев, сказали им: «Вы нарушили независимость и свободу воли своих братьев и сестер. Вы убили ради власти, предрассудков и жадности. Но эта планета все еще подчиняется правилу консенсуса, так что вас нельзя изгнать с нее, и мы не накажем вас, даже если бы могли. У вас есть право учиться и развиваться здесь. Вы должны развиваться. Именно это вы согласились делать, прежде чем пришли сюда в телах своих самых древних предков. Сейчас все обитатели этой планеты развиваются и извлекают уроки из прошлого. Если вы не будете развиваться и учиться на прошлом опыте в оставшиеся 75 лет, решения за вас будут принимать те, кто развивается. Вы согласились на эти условия, и мы пришли сюда, чтобы проследить за их соблюдением. С этого момента и до нашего возвращения через 50 лет вы будете сами сразу же испытывать то, что сделали другим. Если вы замахнетесь, чтобы ударить другого, вас свалит с ног сила собственной руки. Если вы попытаетесь кого-нибудь убить, ваша рука повернется к вам и убьет ваше тело. И наоборот, если вы будете добрыми и великодушными, к вам будут относиться с добротой и великодушием. На этих условиях вы можете оставаться здесь и быть частью общества. У вас есть и другой выбор. Вы можете все вместе покинуть поселение и основать свою собственную колонию на этой планете. С вами пойдут те, кто этого захочет. Никого не будут принуждать. Если вы сделаете такой выбор, то должны будете вернуться через 50 лет на общепланетарное собрание. Вы узнаете, что время пришло, когда по небу пронесется гигантская красная комета, на 5 минут осветив планету словно красным солнцем. Мы снова придем через один полный цикл каждой из ваших 2 лун после появления кометы. Что вы выбираете? Патриархальная группа единогласно решила уйти. Хотя они не могли выразить этого словами, они не доверяли своей способности контролировать себя настолько, чтобы выдержать закон моментальной кармы. Они знали, что им нужно поразмыслить обо всем, осознать и сделать выбор, при этом не сдерживая себя, чтобы никому не причинить вреда. Группе указали местность примерно в 2 неделях пути от поселения, и они сразу же отправились в путь. Оставшиеся жители почувствовали глубокое облегчение и благодарность за впервые испытанное ощущение настоящей безопасности. В следующие 50 лет члены первого поселения работали с воплощенными плебеянцами, быстро учились и развивались. Они научились исцелению с помощью сигнатурных растений не только в физическом, но и в эмоциональном и психологическом аспектах. Они узнали, что некоторые цветы могут вызывать у людей возвышенное эмоциональное состояние, и они стали почитать растения, как никогда ранее. Основное учение говорило об их божественном предназначении и правильном использовании сексуальной энергии. Марсиане поднялись выше страсти и оргазма, научившись связываться с душой партнера во время занятий любовью. Узнав основы тантры, люди открылись для новых, более счастливых и экстатических состояний. Они смотрели друг другу в глаза, позволяя душам слиться друг с другом, а затем занимались любовью в атмосфере взаимосвязи, нежности и глубокой привязанности. Иногда после такого тантрического опыта высвобождалась глубокая эмоциональная боль, принося людям большее внутреннее спокойствие. Появилось сознательное духовное рождение детей, и эта новая практика еще больше ускорила генетическое исцеление. Через 50 лет оставшиеся в первоначальном поселении марсиане стремились к духовному пониманию и практике. Они желали понять душу и дух, и испытать священную цель всего существующего. Основным путем развития, исцеления и получения удовольствия по-прежнему было исследование сексуальности, как требовалось в то время. Между тем патриархальная группа ушла, ощущая замешательство, страх, стыд, но тем не менее разгневанная и уверенная в своей правоте. Они все еще придерживались старых понятий о несправедливости и потребности все контролировать. Эти мужчины страстно желали выплеснуть свою злость и обиду на других, однако попытались обуздать свои наклонности, так как считали, что у них нет выбора. Добравшись до своего нового дома, патриархально настроенные марсиане соорудили временные жилища. Еды было в изобилии, но среди них было всего 4 женщины, так что вскоре мужчинам пришлось взяться за черную работу. Все женщины согласились жить с 2 мужьями, но только с 2, так что остальные оставались без пары. Но все согласились с этим. Мужчины обнаружили, что тяжелый физический труд помогал им высвобождать эмоциональные энергии жесткости лучше, чем что-либо другое. Большую часть времени они занимались улучшением жилищ и производством мебели, а также борьбой, поднятием тяжестей и их переносом на расстояние. Они до конца не знали, что им было доступно, и в свободное время мужчины чувствовали замешательство. Женщины были счастливее, ведь, по крайней мере, физическое насилие прекратилось. Мужчины и женщины по-прежнему до конца не открывались друг другу. Они прятали друг от друга свои чувства и втайне сердились. Иногда мужчины где-то пропадали часами, а то и днями. Возвращаясь, они говорили только, что им нужно было время для размышлений. Через 50 лет они сошлись лишь на том, что необходимо понять, чего от них ожидают и как этого добиться. Патриархальная группа испытывала целую смесь чувств – непонимание, гнев, уязвимость, страх и стыд, но скрывала эти эмоции под внешней грубостью, оправдывая резкость и злость несправедливостью. Они думали: как эти космические люди могут ожидать от нас перемен, если мы не знаем, о чем они говорят? Это нечестно с их стороны. Эти космические люди говорят о свободной воле, но нам не позволяют быть такими, какими мы хотим быть, такими, как раньше. К чему эта демагогия? Прикрывая такими мыслями свою уязвимость и страх, группа вернулась в изначальное поселение 50 лет спустя. Когда группа прибыла в поселение на встречу с плеядианцами, их ожидали чистые и комфортные дома и чудесная пища. Поселенцы были дружелюбны, любопытны и милосердны к вернувшимся. Однако патриархально настроенные люди не знали, как реагировать на такое отношение. Они старались быть как можно более вежливыми, хоть это и получалось неуклюже, но культурные и духовные различия не позволяли им до конца сблизиться. Когда плеядианский световой корабль вернулся, началось собрание. На нем выслушали всех, даже тех, чьи вопросы и тревоги носили личный характер. Все встретили одинаковое уважение и внимание. Даже патриархальным марсианам, жаловавшимся и бурчавшим о своем замешательстве по поводу свободной воли и справедливости, выказали почтение и благодарность за их присутствие и искренность. Через 10 дней обсуждения собрание отложили на один день для совещания плеядианцев и формирующегося высшего коллективного сознания. Вот к чему они единодушно или почти единодушно пришли. Во-первых, марсианам нужно было что-то вроде системы наставления или управления, которая учила бы их быть независимыми, не отказываясь от своих прав в пользу других. Во-вторых, всем жителям необходимо было прощение и избавление от прошлого, что-то вроде перерождения. В-третьих, Насилие для поддержания контроля было неприемлемо, но допустимо в качестве самозащиты. В-четвертых, женщины имели право покидать жестоких мужей и находить приют у членов сообщества, а сообщество имело право единогласным решением изгонять всех жестоких людей. В-пятых, единодушное решение всех членов сообщества минус один считалось действительным. В-шестых, все венерианцы, желавшие прийти на Марс и воссоединиться со своими предками, могли это сделать. В-седьмых, основная карма марсиан, а также ранее венерианцев, появилась от предрассудков, поэтому приоритетом должна стать работа в этой области. Были и другие вопросы, признанные плейдианцами и высшим коллективным сознанием важными. Во-первых, потребность в духовной направленности и святости без догматов. Во-вторых, потребность научиться ценить других людей, растения, воду и все творение, не только за удовлетворение потребностей индивида. В-третьих, потребность отличать добро от зла не из страха перед наказанием или от отсутствия выбора. В-четвертых, потребность людей оценивать свое собственное развитие по личным ощущениям посредством совести. В-пятых, потребность отдельных личностей и групп связываться с высшими существами для духовной настройки и общения без вмешательства в развитие других людей. В результате этих собраний на Марсе произошли следующие перемены. Первое. Появились духовные храмы со жрецами и жрицами, теми 12 плейдианцами и их детьми. Посещение храмов и обучение в них было делом сугубо добровольным. Второе. Эти жрецы и жрицы разрешали все социальные разногласия и улаживали индивидуальные конфликты. К ним приходили за консультацией по духовным и социальным вопросам. Этим в то время и ограничивалось правление. Третье. Ненасилие стало первым абсолютным законом. За жестокость наказывали изгнанием. Четвертое. Правило «консенсус минус один» стало основным при принятии решений и просьбах божественного вмешательства со стороны плеядианских эмиссаров света. Пятое. Эволюция была общепризнанной индивидуальной и групповой обязанностью. Шестое. Существовала потребность в глубоком исцелении. С целью очищения и всепрощения проводилась великая церемония огня, на которой присутствовали все марсиане. Плеядианцы помогали в этом ритуале. Седьмое. Жрецы и жрицы по единогласному решению могли воззвать к плеядианцам за помощью в том случае, если все выйдет из-под контроля. Восьмое. В конце следующего цикла длиной 5200 лет плеядианцы пошлют делегатов для наблюдения за продвижением марсиан и внесение изменений с общего согласия. Плеядианцы просто рассказали обо всех этих выводах людям, объяснив каждый пункт, будь то потребность в искоренении предрассудков или развитии совести. Они обсудили все сферы, и марсианам сказали, что они могут просить помощи и совета индивидуально или группой, у жрецов и жриц, а также у своего собственного высшего сознания, когда они установят эту связь. Через несколько дней планирования и работы с воплощенными плеядианцами, плеядианские корабли и световые существа покинули планету, предупредив, что через 25 лет, под конец цикла, будет происходить сдвиг полюсов. Так всегда было и происходит до сих пор, в конце цикла из-за смены планеты и положения на своей орбите вокруг Солнца. Сдвиг полюсов произошел в три этапа в виде землетрясений, толчков и изменений цикла дня и ночи. Самой длительной по времени переменной было увеличение продолжительности дня и уменьшение ночи. Разумеется, этот сдвиг вызвал повышение температуры, снижение количества осадков и изменение уровня грунтовых вод, поначалу, впрочем, незначительное. Эволюция и исцеление. Годы 5200-10400. Большую часть следующего цикла длиной 5200 лет марсиане стабильно двигались вперед и были полны энтузиазма. На редкие проявления жестокости реагировали в основном без применения насилия. За многие века несколько человек изгнали из поселения, но произошло лишь два серьезных инцидента. В первом отец убил маленького ребенка в приступе ярости, когда ребенок был болен и не переставал плакать. Мужчина потерял терпение и так сильно стал трясти ребенка, что сломал тому шею. Было решено, что его не будут изгонять, если он отправится в храм за исцелением на такой срок, который жрецы и жрицы сочтут необходимым. Он согласился, и это стало первым случаем просьбы об эмоциональной помощи. Многие другие люди, подверженные вспышкам ярости, стали идти в храм за помощью и достигали невероятных результатов. Другой инцидент был более драматическим. Гомосексуалиста изнасиловали и убили 6 гомофобов, организовавших против него коллективный заговор. До нападения гей дразнил мужчин, касаясь их, а также жестикулируя и отпуская комментарии сексуального характера. Он приставал к ним из чистой забавы, чтобы посмотреть, как они сердятся, и ничего не могут с этим поделать. Мужчины решили изнасиловать его и преподать урок, который он никогда не забудет. В процессе гомосексуалист угрожал им изгнанием, поскольку изнасилование было актом жестокости, а не секса. Гневные мужчины запаниковали, задушили его и спрятали тело. Когда труп мужчины был найден несколько дней спустя, по крови и сперме было легко определить, что с ним произошло. Началось расследование, во время которого один из 6, участвовавший в изнасиловании, но не в удушении, во всем сознался. Он был вне себя от скорби и чувства вины за случившееся и хотел правосудия для себя и своих сообщников. Состоялось собрание, похожее на судебный процесс, на котором из общества изгнали всех заговорщиков, кроме того, который сознался. Ему разрешили выбрать исцеление в храме, и он с готовностью согласился. Остальные 5 ушли, но несколько ночей спустя прокрались в поселение, чтобы отомстить предателю. Защищая его в храме, жрецы и жрицы убили всех 5. Марсиане согласились, что это происшествие стало актом самозащиты или защиты другого человека, и в этом некого было винить. Однако сам его факт глубоко ранил людей. То обстоятельство, что все произошло в храме, еще больше усугубило положение. Марсиане использовали эту трагедию, чтобы пересмотреть всю свою эволюцию и учение плеядианцев. Прочитав о том, что основная часть их кармы явилась результатом предрассудков, они коллективно решили объединиться и взять на себя обязательство раз и навсегда избавиться от этой кармы. Они пришли к жрецам и жрицам за помощью и советом. Вместе они разработали программу из медитации, еженедельного общения между различными группами и ежегодных собраний поселенцев для обсуждения успехов и планирования следующих шагов. Все поселение ощущало стыд и страх по поводу случившегося, и это заставило их предпринять какие-то действия и выполнить свои обязательства по освобождению от предубеждений. Несколько людей решили не участвовать в этом, заявляя, что сами могли решить эту проблему. Но втайне они были убеждены в неполноценности гомосексуалистов. На этом этапе марсианской истории гомосексуализм был вопросом личных предпочтений, а не стремления к исцелению. Данный факт вызвал еще больше враждебности со стороны погрязших в предрассудках людей, хоть они осознанно и не замечали это едва уловимое изменение. В конце второго цикла длиной 5200 лет на планете царил мир. Храмы стали центром всей социальной и духовной деятельности, но люди оказались настолько зависимы от них и от наставлений жрецов и жриц, что проблема доверия к себе так и не получила исцеления. Марсиане единодушно согласились, что им необходимо было больше времени для подготовки к истинной независимости, не осознавая, что к этому решению их привел глубоко скрытый стыд, чувство собственной неполноценности, а также недоверие к себе и другим. Их просьба сохранить управляемые плейдианцами храмы была удовлетворена. Плейдианцы и служители храмов поняли, что марсиане наконец достигли той точки в своей эволюции, когда могли непосредственно разобраться с изначальной причиной своей жестокости, предубеждений и применения патриархальной физической силы, тайным стыдом и ощущением неполноценности, вызванным жизнью на Венере в рядах низшего класса, дискриминацией, преступным поведением и изгнанием с родной планеты. Они преодолели свои гневные, навязчивые мысли о несправедливости и нечестности и начали понимать свою ответственность за создание собственной реальности. Время пришло для нового исторического урока. В конце этого цикла плейдианские эмиссары света вновь прибыли на Марс, выслушали индивидуальные и групповые вопросы, продлили существующие соглашения и рассказали марсианам полную историю их предков. Они говорили о классовом разделении и предрассудках, превративших их предков в членов низшего класса венерианского общества. Недостаток физической красоты, музыкальных или художественных способностей автоматически ставил их ниже других, заставляя служить высшему классу и выполнять всю черную работу. Хотя изначально они пытались быть услышанными, им это не удалось, и в конце концов они превратились в воров и жестоких преступников. Изгнанные из первого поселения, они направились к отдаленным холмам и наткнулись там на еще одну группу изгнанных уродцев, ставших жертвами генетических мутаций вследствие кровосмешения. Преступников встретили там с любовью и открытым сердцем, но через некоторое время ощущение собственной неполноценности привело к попытке взять власть над уродцами. Их предрассудки и ненависть к этим милым поселенцам вылились в войну, и в конечном итоге преступников изгнали с планеты решением, принятым большинством уродцев. Выслушав все подробности этой истории, марсиане погрузились в глубокое молчание. Они знали, что это и есть их истинная кармическая история, и сейчас они находились в поворотной точке. Несколько дней люди мучились угрызениями совести и молчали. Затем вновь состоялось собрание с плейдианцами, где марсианам сообщили, что нужно делать. Все сошлись на необходимости посвятить год работе над прощением и возрождением, а плейдианцы согласились остаться с марсианами и помогать им. Они проводили церемонии очищения огнем, водой и воздухом, а также на несколько дней отправлялись в подземные комнаты, похожие на кивы. Люди научились простым ритуалам и выполняли их. Например, они отправлялись на вершину холма, снимали с себя всю одежду и просили ветер подуть через их тело, унося с собой остатки стыда и угрызений совести. Во время церемонии огня люди ходили или танцевали вокруг костра, просили пламя очистить их от гнева и ненависти и дать им смелости снова стать самими собой. Их научили ходить по раскаленным углям для укрепления уверенности в себе и убеждения в преобладании разума над материей. Люди также очищались, заходя обнаженными в воду и прося ее о возрождении и генетическом исцелении всех прошлых заблуждений и обид. В подземных кивах участники церемонии просили показать им самые глубокие, темные и тайные уголки своей личности, чтобы найти, понять и простить эти проблемы, а затем очистить их солнцем, воздухом, водой и огнем. За этот год люди пришли к смирению, очищению и обновлению, и многое узнали о самих себе и своей истинной природе. Все вместе они попросили у плеядианцев помощи, чтобы научиться безусловно любить и принимать себя и других, без осуждения и каких бы то ни было предрассудков. Марсиане попросили о возможности потренироваться в отсутствии предубеждений. Плеядианцы согласились с тем, что это вполне уместно, но сначала людям Марса нужно было продолжать эволюцию еще в течение 200 лет. Через 200 лет на Марс будет послана группа новых существ для воссоединения со своей семьей. Эти новые существа станут последней группой венерианцев, решивших закончить цикл воплощений на Венере из-за убеждения в провале попытки исцелить безумие тех, кому они хотели помочь. Им нужно было воплотиться снова и исцелить прошлое. Венерианские девицы, которых они не смогли излечить, также должны будут прибыть на Марс. Группа коренных венерианцев будет состоять из многих созданий, превративших марсиан в существ низшего класса, а также из тех, кто позднее изгнал их всех с планеты. Все они составляли лишь малую часть венерианского населения в его максимальной численности. Многие уже вознеслись, стали просветленными или сделали другой эволюционный выбор. Марсианам не терпелось загладить вину перед членами семьи, и они полностью осознавали свою ответственность в создании раскола. Хотя им ясно указали, чего следует ожидать, марсиане с излишним оптимизмом и наивностью отнеслись к тому, что должно было произойти при появлении венерианцев. В течение 200 лет до прибытия первых венерианцев духовность, самоуважение и умиротворение марсиан находились на небывалом уровне. Казалось, они действительно избавились от предрассудков, хотя некоторые втайне все же сохранили их. С гневом они справлялись адекватно и без применения насилия, но кое-кто предпочитал скрывать свою злость, чувствуя свою правоту или стыд. Люди учились ценить жизнь и друг друга выше собственных интересов. Эволюция шла ускоренными темпами, в результате чего культура достигла расцвета во всех своих выражениях. Последний приход венерианцев на Марс. Год 10600. Прежде чем первая волна венерианских предков возродилась на Марсе, их взяли на плеядианский световой корабль в эфирной форме, чтобы они могли понаблюдать за марсианской культурой, оставаясь незамеченными. Им напомнили об эволюционной истории взаимодействия двух групп и максимально подготовили к воссоединению. Затем венерианцы начали рождаться на Марсе. Примерно по 50 человек в 20 лет. Поначалу объединение происходило легко, поскольку марсианам был знаком процесс осознанного рождения. Реакции этих детей были немного медленнее, чем у обычного марсианского ребенка. Кроме того, новые дети спали больше. Причиной тому были исцеление и преобразование, вновь ускорившиеся при воплощении венерианцев в теле. Их склонность к порицанию самих себя, которая привела к завершению трехмерной жизни на Венере, повредило взаимоотношению их души и духа. Они были максимально исцелены на эфирном уровне, и этот процесс должен был закончиться уже при жизни в физическом теле. Матери часто относились к новым детям с нетерпеливостью и раздражением. Они стыдились этого, пока жрецы и жрицы не объяснили, что младенцы просто отказывались до конца принимать их любовь и заботу. Родителям посоветовали говорить малышам, кормя их или держа на руках, что они заслуживают любви и находятся дома. Матери вняли этому совету, но по-прежнему видели, что дети в основном реагируют на удовлетворение базовых потребностей, необходимых для выживания, а не на ласковое прикосновение. Иными словами, младенцы препятствовали глубокой душевной связи со своими матерями, поскольку их души были искалечены. Когда дети достигали того возраста, когда остальные обычно начинают говорить и ходить, их тела были еще слишком слабыми, и им не хватало мотивации, чтобы заговорить или начать ходить. Они сделали это на год позже, чем другие, более нормальные марсианские дети. Поначалу они были очень неуклюжими и говорили только тогда, когда им что-то было нужно. На Земле это можно сравнить с рождением слегка умственно отсталых детей в семьях с коэффициентом интеллекта выше среднего. Марсиане прониклись сочувствием к новичкам, посчитав, что жалость будет лучше нетерпения и злости. Своим выбором они невольно вызвали у детей ощущение неполноценности. Почти все они чувствовали себя бедняжками. С возрастом эти дети стали большими интровертами по сравнению с нормальными. Они были подвержены внезапным и беспричинным приступам слез и гнева и обвиняли родителей в том, что те их ненавидят и желают им смерти. Поскольку подобное поведение было присуще почти всем новым детям, их матери сравнили свои случаи и поняли, что проблема не в них, а в малышах. В храм отправилась делегация матерей и отцов в поисках помощи и понимания. Им напомнили, что эти существа перенесли глубокую эмоциональную травму, осуждали себя и даже впадали в безумие в течение своей последней жизни на Венере. Эти шрамы еще сохранились в их душах, и исцеление требовало времени и терпения. Жрецы и жрицы предложили создать на основе храмов школы, когда эти дети достаточно подрастут для того, чтобы понимать простейшие духовные концепции. Их обучением займутся жрецы и жрицы, а родители будут помогать. Этот план вселил в людей надежду и спокойствие. И когда дети чуть подросли, их записали в школы. Духовные учителя решили начать работу с детьми с рассказывания им историй и выполнения проектов, подразумевающих работу руками. Простые и веселые истории были предназначены для привлечения внимания детей. Затем постепенно к ним добавлялись измененные варианты истории Венеры, содержащие в себе новые принципы и уроки. Хотя учителя рассказывали истории в виде мифов, содержащих нравоучения, в детях начало просыпаться любопытство. Их проекты становились более творческими, а некоторые дети даже начали петь и извлекать простые звуки из инструментов. Главная загадка заключалась в том, что дети по-прежнему продолжали раздражаться вспышками гнева внезапно и безо всяких причин. К тому времени воплотившиеся на Марсе плеядианцы дали жизнь достаточному количеству детей с плеядиано-марсианскими генами, чтобы обеспечить храмы жрецами и жрицами. Они физически покинули планету и были только эфирными наставниками и учителями. Те, кто на тот момент служил жрецами и жрицами, еще не достигли полного мастерства, и им все еще не хватало знаний и опыта, чтобы истолковать и исцелить все проблемы. Это помешало им осознать более глубокие причины отклонений детского поведения. Они все еще не избавились от негатива и ужаса, перенятого у безумцев, которых они не смогли исцелить на Венере, и эти чувства буквально разъедали их душу. Дети продолжали развиваться, хоть и очень медленно, и со временем становились все более и более активными членами сообщества. Люди привыкли к их вспышкам и считали это обычной частью повседневной жизни. Одним из их занятий, которое удивляло остальных, было веселое разыгрывание сцен насилия исключительно для забавы. Марсианская культура уже так давно не знала насилия, что люди считали это чуждым. Они говорили с детьми о ненасилии, но в ответ дети продолжали игру и отвечали: «Мы должны убить плохих парней, пока они не убили нас». Или «Смотрите, какие чудовища! Нам нужно поймать их!» Они с криком просыпались ночью от кошмаров, и их было сложно убедить в том, что это просто сон. Самоубийство и насилие среди новичков. Год 10620. Первая серьезная трагедия произошла, когда венерианским детям было 16-20 лет. Одна из самых беспокойных девушек совершила самоубийство, зарезав себя. Все родители вновь собрались вместе, поскольку этот инцидент вызвал у них страх за безопасность собственных детей. Многие из них признали, что взяли на себя непосильную задачу. За этим самоубийством вскоре последовали другие, и за 6 месяцев шестеро детей убили себя, а остальные стали еще более жестокими. Все казалось слишком непредсказуемым и неконтролируемым. Один 18-летний юноша до смерти забил свою старшую сестру, крича ей: «Убийца! Ты убийца!» Перед смертью она смогла передать людям, что юноша сошел с ума, после того, как она отказалась заниматься с ним сексом. Когда родители отправились в храм за помощью, жрецы и жрицы смогли только определить, что проблема связана с безумием, когда-то распространившимся на Венере. Больше они ничего не знали. Они единогласно решили попросить о вмешательстве Плеядианского Верховного Совета и тут же сделали это. Члены Верховного Совета сочли необходимым в физической форме предстать перед духовными лидерами, поскольку те не умели понимать их через наставления и сны. Когда плеядианцы прибыли и посовещались с людьми, они поняли, что единственным решением проблемы может стать изъятие у детей бессознательных воспоминаний о том, что случилось с ними раньше. Затем воспоминания постепенно восполнятся по мере того, как эти израненные дети будут становиться сильнее, набираясь положительного жизненного опыта. Плеядианцы также согласились оставить в храме одного эмиссара для дальнейших консультаций. Дети были собраны в священных ваннах в храмах, где плеядианцы и некоторые жрецы провели церемонию, во время которой воспоминания детей о прошлых воплощениях были удалены из их душевных матриц и бессознательного. Несколько дней дети испытывали тошноту, рвоту и другие симптомы, напоминавшие грипп, поскольку их тела очищались от токсинов, созданных негативными энергиями. Все это время они оставались в храмах, где за ними ухаживали, а затем, восстановив свои силы, дети вернулись домой. Большинство юношей и девушек чувствовали себя так, будто проснулись от ночного кошмара и осознали, что он не был реальным. Они сразу стали более ласковыми, некоторое время даже тянулись к родителям и требовали к себе больше внимания, пока не приспособились к новому образу жизни. Результатом процедуры также стала амнезия, затронувшая некоторые подробности их нынешней жизни. Они считали, что были больны, а теперь поправляются. Все без исключения вели себя так, словно стали маленькими, и им потребовалось время, чтобы набраться уверенности и ощутить связь с другими. И даже взрослее, они оставались более невинными и более похожими на детей, чем остальные, а также менее способными справляться с тем, что выходило за рамки привычного. Частичное восстановление воспоминаний души. Год 10875. В течение нескольких поколений новички с Венеры продолжали вливаться в общество, стали больше доверять своему окружению, друзьям и семьям и постепенно набирались сил. Затем плеядианцы решили, что настало время вернуть новорожденным детям определенное количество воспоминаний и дать им шанс исцелиться и сделать следующий шаг в своей эволюции. Эти дети были более подвержены приступам слез и плохим снам, но не в той степени, что раньше. Остальные люди следили за развитием венерианцев и их поведенческих паттернов и были готовы иметь дело с восстановлением кармических энергий. К трехлетнему возрасту большинство из них получало достаточное количество любви и понимания, а также достаточно очищалось на эмоциональном уровне, чтобы слиться с остальными детьми. Это была долгожданная и радостная победа. Когда это поколение произвело на свет таких же здоровых и нормальных детей, следующее поколение перевели на новый уровень кармы, предназначенный для преобразования. На этот раз процесс проработки занял чуть больше времени, поскольку эта карма была более тесно связана с собственным ощущением провала и стыдом венерианцев, а не теми энергиями, которые они переняли от дивийских безумцев. Дивийско-венерианские марсиане по-прежнему ощущали недоверие к другим, а также неприятие и отчуждение. Эти дети отчаянно цеплялись за своих матерей, боясь быть отвергнутыми, а затем становились апатичными и невосприимчивыми. Матери были готовы к такому необычному поведению, оставались терпеливыми и с любовью принимали своих детей. Когда примерно в возрасте 2 лет дети начали общаться друг с другом, проявились их склонности к соревновательности, собственничеству и воинственности. Казалось, они постоянно пытаются доказать другим их неправоту. Поначалу коренные марсианские дети плохо контактировали с этими малышами, но вскоре втянулись в их военные игры. В храмах были организованы школы для самых маленьких. Детям там рассказывали полезные истории, учили их заниматься ремеслами и проводили что-то вроде драматерапии, во время которой дети разыгрывали собственные чувства. Это была попытка научить их отстраняться от этих чувств и показать, что они основаны не на текущих обстоятельствах. И хотя эта терапия дала какие-то результаты, дети так и не сумели научиться доверять другим. Так что чего-то большего добиться не удалось. Как бы их не любили и не принимали, как бы им не доверяли, казалось, дети всегда ждут, что взрослые оттолкнут и накажут их. Причина, разумеется, заключалась в том, что они сами отталкивали и жестоко наказывали себя. А теперь перед ними стояла задача исцеления этих ран. В течение 3 поколений темпы решения проблем с доверием были совсем незначительными, и людей охватила тревога. Родители этих детей слишком устали и потеряли терпение. Дети это ясно почувствовали, а потому стали еще больше отталкивать их. На данном этапе развития дети стали причинять себе физический вред. Они резали и жгли себя, отказывались от пищи, бились головой о стены и пол, повторяя при этом, что наказывают себя за плохое поведение. Они никогда не объясняли, почему считают себя плохими. Они просто были такими, и все. Хотя родители изо всех сил старались оставаться ласковыми и спокойными, последние события окончательно измотали их. Они начали запирать вредивших себе детей, запрещали делать то, что нравится, и обещали кормить насильно в случае необходимости. С психологической точки зрения дети получили, что хотели. Доказательство того факта, что родители не заслуживают доверия и на самом деле не любят своих детей. Так как и дети считали себя не заслуживающими доверия и любви, Подобный вывод напрашивался сам собой. Ощущая провал и бесплодность своих попыток, родители отвели детей в храмы, где те могли исцелиться. Родители переняли убеждения своих детей. Они понимали это, поскольку были родителями, но чувствовали, что не способны достаточно любить детей или быть терпеливыми по отношению к ним. Они чувствовали несостоятельность, стыд и угрызение совести по этому поводу. Жрецам и жрицам удалось добиться лишь немногим больше, даже при помощи плейдианцев. Этим детям нужно было еще подрасти, чтобы понять более сложные кармические и духовные учения и позволить этим учениям изменить свою жизнь. Тем временем лучшим способом обучения оставалось рассказывание историй, хотя и оно приносило лишь незначительные улучшения. Когда дети достигли зрелости, им стали говорить об основах тантрического учения и психологических концепций. Казалось, такая комбинация ослабила их сопротивление достаточно, чтобы они стали более-менее капризными. Но они по-прежнему относились ко всему скептически и недоверчиво. Они поняли, что взрослые могут помогать им лишь до определенного момента, а затем отвергают и оставляют их. Им только это и нужно было для оправдания своей глубокой обиды. Бывшие венерианцы взрослели, и им в конце концов рассказали, откуда они явились, что там произошло и какова была до этого момента их жизнь на Марсе. Услышав свою собственную историю, они были поражены, однако знали, что все это было правдой. Они начали осознавать, что помешать истории снова повториться можно было, лишь искренне доверившись жрецам и жрицам и изменив свои убеждения. Это они и попытались сделать. То, что поначалу казалось великой победой, обернулось хаосом, когда юноши и девушки выросли, вернулись в сообщество, стали вступать в браки и образовывать собственные семьи. Ссоры, приводящие к физическому насилию над женщинами и детьми, вновь стали серьезной проблемой. Мужчины винили женщин во всех неурядицах, презирали их за эмоциональную слабость и требовали подчинения для доказательства их верности и надежности. Женщины чувствовали себя неполноценными и испытывали стыд, так что проблема нарастала. Вскоре дети также стали ходить в синяках, как и их матери, но поскольку матери требовали не вмешательства со стороны общества, все стало еще хуже. Разобщенность. Год 13-тысячный. Люди, так долго не знавшие насилия, были испуганы и возмущены тем, что оно начало проникать в их культуру. Они пожаловались жрецам и жрицам, которые уважали свободную волю человека, а потому ответили, что пока женщины и дети отказываются принимать помощь, они не могут вмешаться. Две группы населения стали все больше отдаляться друг от друга и к тому времени достигли примерно одинаковой численности – по 200 человек в каждой. Прошла только половина цикла длиной 5200 лет, так что никакого очевидного решения люди не видели. Духовные лидеры попросили о помощи Верховного Совета, но в то время он смог только порекомендовать двум группам расселиться в разные места или остаться и попробовать разобраться с проблемой. Люди начали уделять ей чуть больше времени, пока проблемная группа не стала требовать равной власти со жрецами и жрицами. Эти жестокие и беспокойные люди вновь захотели установить патриархальный уклад и стремились состязаться с другими, изо всех сил доказывая свою ценность. На самом деле они просто считали себя недостойными людьми, но, разумеется, гораздо проще было показывать пальцем на других и видеть источник проблемы в них, а не в себе. Они обвинили ранних марсиан в диктатуре храма, в ненависти и дискриминации по отношению к ним, а также добавили, что те понимали только силу. Эти обвинения совершенно не соответствовали действительности, но предубеждения насчет новичков стремительно нарастали, порождая страх и его последствия. Коренные марсиане стремились вернуться к прежнему образу жизни, однако чувствовали свое бессилие и вину за то, что желали отвернуться от друзей, очевидно оказавшихся в беде. Решение разделиться на две группы казалось лучшим вариантом, так что члены изначального сообщества созвали всеобщее собрание и предложили поступить именно так. Новые марсиане ухватились за возможность оскорбить и обвинить своих предшественников, пытавшихся сохранять спокойствие и оставаться тактичными. Через некоторое время собрание превратилось в полный хаос. Люди были раздражены, и произошло несколько неприятных событий. Все закончилось множеством сломанных носов, царапин и синяков, а двое человек получили такие тяжелые ранения, что им пришлось прописать постельный режим и заботиться о них до выздоровления. А худшее случилось, когда задушили маленького мальчика, который случайно оказался между двух дерущихся мужчин. Через два дня новые марсиане начали переезжать в ту область, где раньше жила патриархально настроенная группа. Эта местность была еще знакома людям, так что они надеялись найти там хоть какие-то удобства. Однако они обнаружили лишь руины. Сложно было даже узнать в них бывшее поселение. Разве что под выступом скалы сохранилась какая-то кухонная утварь. Но общие интересы и начинавшиеся распри между новыми и старыми марсианами способствовали странной связи новичков с Землей, где жили их предки. И потому они решили остаться там. Поначалу они взялись за постройку жилищ и добычу еды, а также удовлетворение других базовых потребностей, как всегда бывает при основании новых поселений. На это ушло несколько первых лет. Число поселенцев росло, в их семьях рождалось все больше людей из их бывшего венерианского общества. Даже некоторые из патриархально настроенных марсиан решили реинкарнировать среди них, так что через 50 лет население увеличилось до 500 человек. Изобретение оружия. Год 13050. Соорудив здание и удовлетворив другие базовые потребности сообщества, они решили, что им нужно оружие для защиты от вторжения жителей первого поселения или других новичков планеты. Они создали что-то похожее на лук и стрелы, а также рогатки, ножи и метательные диски с острыми краями. Были построены площадки для тренировок с оружием, а также организованы соревнования, на которых мужчины состязались в физической силе и умении обращаться с оружием. Сами того не зная, эти люди переняли поведение и занятия древней, патриархально настроенной группы, жившей на этом же месте задолго до них. Чем больше внимания они уделяли войне и грубой силе, тем больше нарастали среди них недоверие и паранойя. Они очень мало доверяли друг другу, а потому находили постоянные поводы для ссор и обвинения друг друга в мнимых неурядицах. Женщины ссорились и соревновались сами с собой. Эти проблемы были порождены мышлением в категориях «мы против них», что почти или даже совсем не оставляло пространства для дружбы. Изначальная колония вернулась к более мирному и духовному образу жизни, однако чувство страха, вины и беспомощности, появившееся во время сосуществования со своими жестокими товарищами, по-прежнему не покидали их психику. Люди уже не были так счастливы, как раньше, хотя сложно было точно сказать, что изменилось. Они продолжали учиться, расти и развиваться в сфере искусства и театра, но им также захотелось совершенствовать свою физическую силу и способность защищать себя в случае необходимости. Поначалу изобретением оружия занимались лишь немногие. Затем в первом поселении это увлечение стало почти повсеместным, как и в колонии мигрантов. Вскоре там также были созданы площадки для тренировки с оружием, куда не допускались дети до 16. Хотя люди собирались использовать это оружие только для защиты своих семей и домов, им все равно нужно было научиться им пользоваться. Они были достаточно наивны, чтобы верить, будто смогут не допустить проникновения насилия в умы и убеждения молодежи, и воспитают в них характер, прежде чем обучить самозащите. Поначалу это работало, но через пару поколений дети, никогда не видевшие оружие, начали разыгрывать драки во время своих забав. Насилие быстро и глубоко проникло в их психику и проявлялось в этом новом врожденном поведении детей. Люди возвели стены вокруг поселения, сделав его похожим на крепость. Они даже выкопали ров с наружной стороны, чтобы в поселение было еще сложнее попасть. Разумеется, они и себя ограждали от внешнего мира, но это в расчет не принималось. Они по-прежнему выходили за стену для собирания трав, пищи, цветов и других предметов. Но всегда собирались в группы более двух человек. Они жили так, будто у них есть враг. И этот враг постоянно становился сильнее и готовился к войне. Гражданская война. Год 13100. Примерно через 100 лет после раскола новая колония послала группу шпионов, чтобы разузнать, как идут дела у старого сообщества и что оно замышляет. К своему удивлению, они обнаружили укрепленный город, окруженный рвом с водой. Присмотревшись поближе, они увидели, что в городе за стенами находилось оружие, похожее на их собственное, и люди ежедневно упражнялись в обращении с ним. По возвращении шпионы сообщили эту новость, быстро распространившуюся среди поселенцев и заставившую их тут же объявить о всеобщем собрании. Они сошлись во мнении, что соседи желают уничтожить их, и им следует напасть первыми. За 2 недели был разработан план по нападению и сформирована первая марсианская армия. Ее основной задачей было сжечь стены и загрязнить воду вокруг города и внутри него, сделав ее непригодной для питья. Были сформированы отдельные команды для выполнения различных заданий. Через 2 недели 300 марсианских мужчин и юношей отправились на войну. За ними также последовало несколько женщин, в чьи обязанности входило приготовление пищи и забота о раненых. Прибыв на место, солдаты, дожидаясь ночи, разбили лагерь вне поля зрения обитателей города. Затем они загрязнили пеплом и ядовитыми травами воду во рве, а также ту, что стекала в город по склону холма. Они намазали стены в нескольких местах чем-то вроде криазота, чтобы те быстро сгорели. Прямо перед рассветом нападающие разожгли огонь. Люди были захвачены врасплох, а захватчики нашли вход в город и выбрали здание для атаки. Изначально они договорились, что не будут причинять вреда женщинам и детям. Но начав атаку, воины обезумели и убивали всех, кто попадался им на пути. К наступлению ночи уже около половины коренных марсиан погибли, а остальные укрылись с оружием в храмах. Жрецы и жрицы не знали, что делать, поскольку потребность в самозащите была очевидна, так что они присматривали за детьми, освободив женщин для любой посильной помощи мужчинам. К концу второй ночи все поселение опустело. Все мужчины, женщины и дети были убиты, кроме горстки девушек, которых забрали для сексуальных утех. Одна из них перерезала горло своему насильнику, пока тот спал. На следующее утро ее и остальных женщин убили, не оставив в живых никого из первых марсиан. Захватчики оправдывали резню тем, что оказались бы в том же положении, что и их жертвы, не напади они первыми. Воины также думали, что женщины и дети, останься они в живых, внесли бы смуту в умы их собственной молодежи. Так что, по их разумению, новое поселение одержало победу. Когда победители вернулись домой, состоялось великое празднование и появились планы по возвращению в первое поселение. Там было достаточно артезианских источников, чтобы обеспечивать людей водой, ведь со временем загрязненные родники очистятся. Также там было более чем достаточно домов, чтобы вместить всю группу. Растительность там была богаче, здания прочнее и лучше. А мысль о проживании в побежденном городе была слишком привлекательной с психологической точки зрения, чтобы ей можно было противиться. Мигранты занимают первый город. Год 13100. Мужчины остались, чтобы сжечь тела и начать очищение загрязненных вод. Так что ко времени возвращения победителей первый город был готов к небольшой уборке и заселению. Военачальники, проявившие свои лучшие способности во время войны, обосновались в храмах, превратившихся в штаб-квартиру армии и примитивного правительства. Сначала казалось, что их единственной задачей была армейская подготовка, начинавшаяся у мужчин с раннего возраста, и надзор за развитием оружия. Вскоре их власть расширилась. Обычным людям приказывали удовлетворять потребности офицеров армии, что позволило последним сосредоточиться исключительно на управлении тренировочными лагерями. Появились профессии в сфере инвентаризации, разработки оружия, организации военных состязаний, а также сбора у людей имущества в пользу армии. Хотя в это время на Марсе больше никого не было, потребность в защите и военной подготовке считалась необычайно важной. В следующем веке было изобретено нечто вроде пороха. Горное дело и обработка металлов стали важной отраслью промышленности, как и изобретение новых видов оружия. Оставшиеся марсиане, особенно военные, жаждали нового военного испытания. Внутреннее желание убивать и потребность сражаться, чтобы почувствовать свою важность и силу и доказать свою значимость, теперь были у них в крови. Коллективное сознание взывало о появлении врага. И враг пришел. Прибытие Лириана орионских захватчиков. Год 13200. Из Лиры в Орион прибыла группа созданий, бросившая вызов порядку, существовавшему на этой звездной системе. Лирианцы поработили коренных орионцев много тысяч лет назад и стали воинствующими правителями всех планет в Орионском Солнечном кольце. Орион являлся одним из звездных врат этой галактики, и именно поэтому лирианцы желали его контролировать. Среди их технических изобретений были механические космические корабли, отличавшиеся от световых кораблей Меркап, которые использовали более духовно развитые световые существа. Они также разработали сложное оружие для массового уничтожения. Лирианцы хотели сражаться со световыми существами из Ориона за контроль над всем созвездием и всеми солнечными кольцами, но они уступали им числом и были не способны взять верх над высшим разумом и духовным превосходством выбранного ими врага. И тогда, оставив своих воинов и лидеров на подконтрольном им солнечном кольце Ориона, лирианцы покинули созвездие в поисках новых территорий и власти. Поскольку Марс был первой посещенной ими обитаемой планетой, население, которое они могли с легкостью поработить, они высадились там. Все ваше солнечное кольцо кажется лирианцам легкой мишенью. Они знали, что если им удастся захватить его, они обретут контроль над еще одними галактическими вратами – Солнцем. Исследовав Марс в поисках лучших земель и водных источников, они обнаружили, что заселена лишь часть планеты. Эта территория по размерам была сравнима со штатом Калифорния. Им потребовалось совсем немного времени, чтобы изучить марсиан. И хотя численно марсиане превосходили их вдвое, лириано-орионским существам показались забавными их примитивные технологии и образ жизни. Они приступили к плану по захвату города. Желание марсиан встретиться с врагом исполнилось в большей степени, чем они могли себе представить. Лирианцы, выглядевшие довольно странно по марсианским стандартам, посадили свой корабль прямо возле города и вышли из него, облаченные в броню и вооруженные лазерами. Марсиане были потрясены, когда их новые враги выстрелили в каменные стены и разрушили их. Вскоре марсиане сдались. Некоторые из них попытались дать отпор, но лирианцам это показалось просто смешным, так что сопротивлявшиеся были убиты, не успев сделать по второму выстрелу. Все случилось так быстро, что марсиане не поняли, кто на них напал. Еще утром они проснулись, чувствуя себя, как обычно, могущественными воинами, а к полудню развитые космические существа в странных одеждах, непроницаемых для пуль, превратили их в жалких и охваченных благоговейным ужасом пленников. Лишь один лирианец был убит выстрелом в лицо. Лирианцы сразу установили свою власть, заставив бывших марсианских правителей присоединиться к остальным и стать их слугами и рабами. Женщин забрали от семей. Тех детей, что были слишком малы для работы и нуждались в заботе, вывели из города и убили. Лирианцы хотели воспроизводить и воспитывать собственную расу, а потому им не были нужны марсиане, не способные позаботиться о себе. Прошли недели, прежде чем марсианские мужчины хотя бы начали задумываться о том, как выбраться из этой ситуации и выжить. Они шепотом обсуждали проблему друг с другом, но никто не знал ответа. Все, что им осталось – жить в качестве рабов или умереть. И большинство выбрало жизнь. Марсиане были поражены новыми технологиями, появившимися на планете, и некоторые из мужчин даже позабыли о своем плачевном положении и пожелали научиться их использованию. Обучение началось только тогда, когда им приказали возвести новые здания, выкопать новые строительные площадки, добыть необходимые минералы, проложить водопровод, электричество или даже поработать с ядерными технологиями. Возведение пирамиды. Годы 13210 и 13400. Самым необычным проектом стало сооружение огромной пирамиды, которую буквально высекали из скалы. Лирианцы сказали марсианам, что после завершения постройки они обретут могущество, способное бросить вызов существующему в галактике порядку и внушить уважение звездным народам. Лирианцы верили, что сама пирамида даст им власть над Солнцем. Они не осознавали, что существам, использующим подобную структуру, необходимо было обладать силой, превосходящей физическую мощь и агрессию. Они должны были уметь творить силой мысли и духа. Лирианцы просто верили, что пирамида позволит им сделать все, что угодно. У них также было особое оружие, которое они собирались установить на вершине пирамиды. Людям пришлось работать целыми днями в течение 200 лет, чтобы закончить строительство, а по его завершении Лирианцы поднялись на космическом корабле и установили на вершину гигантскую антенну, выплавленную из смеси незнакомых марсианам металлов. Лирианцы принесли эти металлы с Ориона и сохранили именно для этой цели. Когда лирианские лидеры впервые вошли в пирамиду и поднялись в верхнюю комнату, толпы людей в восторге аплодировали им. Вскоре через антенну изнутри пирамиды в космос прорвался невероятный луч света. Ничего подобного марсиане никогда не видели. Это было похоже на тысячи молний, одновременно исходящих из одного и того же места. Когда свет поднялся высоко над планетой, раздался ужасный грохот, и толпа снова взорвалась аплодисментами. Даже марсиане, уже привыкшие к работе на лирианцев, были вне себя от волнения. Когда они спросили о предназначении пирамиды и антенны, им просто ответили: «Мы используем их, как захотим». Во время 200-летнего строительства пирамиды были начаты и другие проекты. Многие женщины и дети постарше работали на конвейерах, собирая оружие и помогая в ядерных испытаниях. Иногда для тестирования оружия на гуманоидах требовалась подопытная крыса. И из города забирали женщину, ребенка или старика, чтобы подвергнуть их действию радиации или просто убить новым оружием для испытания его мощности. Жизнь для лирианцев не представляла совсем никакой ценности, разве что служила их цели по достижению абсолютной власти и контроля. Со времен гражданской войны, во время которой были убиты все коренные марсиане, в эфирных сферах Марса стало появляться что-то вроде земных низших астральных планов или бордо. Убийство, страх, жажда власти и обесценивание жизни, в общем, породили кошмарный ад, наполненный материализованными мыслеформами. Эти мыслеформы были чем-то вроде самовоспроизводящихся элементалей, изначально созданных повторяющимися негативными мыслями и неверно направленными эмоциональными энергиями. После смерти души души становились пленниками иллюзорного мира, где бродили отверженные бестелесные аспекты человеческого сознания. Эта астральная реальность возрождала и укрепляла недоверие, страх, контроль и другие негативные состояния людей. Поселенцы помешались на власти и быстрыми темпами деградировали до мутантов, лишенных любви и совести. Эксперименты с использованием новой пирамиды стали главным занятием лирианских лидеров. Они не знали, что тем самым оказывают серьезное воздействие на атмосферу. Озоновый слой вокруг планеты все больше походил на швейцарский сыр. Ртутные озера и без того исчезавшие полностью высохли. Это ничуть не обеспокоило марсиан и лирианцев, ведь они были уверены в их полной бесполезности. Никто не знал, что эти озера играют важную роль в поддержании минерального равновесия и уровня подземных вод. На Марсе происходил уникальный процесс образования воды путем синтеза, в котором участвовали солнечные лучи, взаимодействовавшие с определенными минералами благодаря обратным потокам жидкости в озерах. Это было нечто вроде лаборатории, в которой солнечный свет вступал в реакцию с определенными минералами в плотной молекулярной структуре жидкости озер. Затем вода фильтровалась через солевые растворы на дне озера и поступала в подземные реки, выходившие на поверхность через артезианские источники. Впервые в этой галактике была использована подобная система. Невежество людей и отсутствие с их стороны уважения к святости всего существующего, независимо от его практической пользы, быстрыми темпами вели к упадку. Реки и источники теперь были наполовину мельче, чем в конце предыдущего цикла. В это время полюса планеты сдвинулись, обеспечив солнечного света больше, чем было необходимо для производства воды на полной мощности. Наступила засуха. Марсиане и лирианцы этого не заметили, ведь изменения уровня грунтовых вод были постепенными, и у них по-прежнему было больше воды, чем требовалось. Затем перемены ускорились. Через 100 лет после постройки пирамиды озера стали прудами. Многие артезианские источники пересохли, а оставшиеся измельчали и едва могли удовлетворять потребности поселенцев. Еще через 50 лет люди стали умирать от рака кожи, а воду стали запасать и нормировать. Прошло еще 50 лет, и рабы стали получать столько воды, что ее едва хватало для поддержания жизни, и даже лирианцам пришлось ограничивать себя в ее потреблении. Чем меньше становилось воды, тем более раздражительными и жестокими делались люди. Обычно лирианцы применяли насилие только в случае необходимости приструнить марсиан или в экспериментальных целях. Рабы имели для пришельцев ценность, так что те стремились поддерживать их сильными и здоровыми. Домашнее насилие среди марсиан было сведено к минимуму, поскольку все они были рабами и не имели власти друг над другом. Лирианцы начали отыгрываться на марсианах за нехватку воды, чрезмерный жар солнца и снижение уровня кислорода. Людей били, насиловали и даже иногда убивали из спортивного интереса. Лирианцы испытывали ложное ощущение власти, чувствуя страх и боль, которые они причиняли другим. Марсиане стали более раздражительными по отношению друг к другу и могли даже восстать против лирианской власти. Это давало угнетателям еще больше причин для применения насилия. Женщины и дети не были в безопасности рядом со своими мужьями и отцами. И даже матери стали бить своих детей. После 500-летнего пребывания лирианцев на Марсе, в этом полицейском государстве с комендантским часом и тюрьмами, царил полный хаос. Многих мужчин забрали из дома, заключили в тюрьму и выпускали оттуда только для работы. К этому времени марсианская цивилизация подходила к концу третьего цикла длиной 5200 лет, и планета могла обеспечить всем необходимым лишь треть своего населения. Единственное, в чем им удалось достичь консенсуса, в потребности в большем количестве воды и меньшем количестве солнечного света. Прибытие плеядианцев и восстановление мира. Год 15600. Когда ближе к концу цикла на планету прибыли плеядианские эмиссары света, как было оговорено заранее, их встретили оружием, враждебностью и угрозами. Лирианцы быстро поняли, что своим оружием не могут нанести вреда этим новым существам, и почувствовали свое бессилие. Плеядианцы велели всем обитателям планеты собраться вместе. Лирианцы отказались выпускать рабов из тюрем, заявив, что эти люди преступники, и их необходимо держать в заключении. Плеядианцы ответили, что эти люди были рабами и действительно бывшими преступниками, но совершенно по другим причинам. Поскольку время всепланетного собрания регулировалось абсолютным планетарным законом, плеядианцы не приняли отказа лирианцев. Лирианцам и марсианам они сказали, что любые их попытки причинить вред другим обернутся против них. Плеядианцы не могли никого наказывать, но имели право ввести в действие закон моментальной кармы. Марсиане боялись пойти против воли своих угнетателей, но подбадриваемые плеядианцами, они направились к тюрьмам, чтобы освободить своих сотоварищей. Несколько лирианцев хотели остановить их, но стоило им только поднять дубинку на раба, она в буквальном смысле ударяла по ним самим, сбивая с ног. Все присутствующие задохнулись от удивления, а марсиане без промедления направились к тюрьме. Когда они вернулись вместе с заключенными, плеядианцы рассказали о правилах дальнейшего существования марсиан, включая лирианцев. Первое. Закон моментальной кармы продолжит действовать для всех при попытке применения физического насилия над другим человеком в течение 50 лет, пока плеядианцы снова не вернутся для принятия решения в конце цикла. Второе. Плеядианцы будут соблюдать предыдущее правило консенсус минус один, которое, однако, не распространяется на отмену закона о моментальной карме. Третье. Людям необходимо научиться относиться ко всему и ко всем так, словно они имеют ценность, даже если неизвестно, в чем она заключается. Четвертое. Каждый должен поразмыслить над своими поступками, чтобы понять, какие из них способствовали установлению такой ситуации. Марсиане возразили, сказав, что были всего лишь рабами и не обладали властью создавать хоть что-нибудь. Плеядианцы ответили, что именно на них лежала вся ответственность за их собственное положение. И им необходимо было пересмотреть собственную историю в поисках причин проблемы. Они также рассказали людям о реинкарнации и напомнили, что они были теми же самыми существами, что и их предки, так что они сами отвечают за все события в их истории. Пятое. Зная о постоянной реинкарнации, марсиане должны были поразмыслить, почему так получилось, а также подумать о цели своих многочисленных жизней. Шестое. Каждому мужчине, каждой женщине и каждому ребенку полагалась равная порция воды, поскольку все люди принимали равное участие в сотворении этой проблемы. Седьмое. Решения, затрагивающие все общество, должны приниматься по правилу консенсус минус один. Решения, не получившие такого согласия, не должны претворяться в жизнь, а человек или люди, попытавшиеся это сделать, погибнут при попытке сделать это. Восьмое. Лирианцы не смогут покинуть планету на корабле до следующей встречи, которая состоится через 50 лет. Принимая во внимание их участие в создании планетарной кармы. Плеядианцы с состраданием объяснили людям, что их никто не наказывает и не накажет. Единственной целью плеядианцев была защита и соблюдение планетарного закона, установленного самими марсианами в начале текущего цикла длиной 5200 лет. Людям сказали, что для марсиан и лирианцев это чудесная возможность совместно учиться и развиваться. И плеядианцы надеялись, что именно это они и будут делать. Всех марсиан и лирианцев, без исключения, глубоко и искренне любят и опекают плеядианцы, являющиеся их духовными и эволюционными хранителями. Все обитатели Марса были божественными духами и душами, бесконечно могущественными и ценными. Плеядианцы остались еще на несколько дней, чтобы помочь с установлением нового порядка, а затем покинули планету. В следующие 50 лет периоды полного хаоса и безумия чередовались с временами спокойного самосозерцания, самоизучения и обновления. Некоторые марсиане чувствовали угрызение совести, но большинство с нетерпением ждало шанса отомстить захватчикам. Чем больше мстительные люди строили планы возмездия, тем больше их преследовали ночные кошмары о пытках и порабощении. Чем больше совестливые обращались к мыслям и чувствам и пытались учиться, тем чаще они видели во сне плеядианцев, рассказывающих о ненасилии и показывающих позитивные варианты будущего. Сны были самым мощным инструментом для подсознательной помощи людям. Они постоянно видели во сне именно то, о чем просили, и что сделали своей внутренней реальностью. Дюжина марсиан и трое лирианцев начали видеть почти идентичные сны о техниках медитации и способах ощутить сущность растений и друг друга. Поделившись этими снами между собой, они поняли, что им посылают подсказки для оказания самопомощи. Несколько людей стали экспериментировать с увиденным и были чрезмерно обрадованы результатом. Они также обнаружили, что совместным медитированием можно добиться еще большего, и они сформировали небольшие группы для медитации. Когда впервые на таком собрании появился лирианец, был преодолен важный барьер. Поначалу марсиане замолчали, а затем двое из них встали, чтобы поприветствовать новичка. Они согласились, что это очень важный шаг на пути к сглаживанию их различий и пониманию друг друга. Вскоре около трети населения вместе медитировали и выполняли упражнения по чувствованию. Было организовано что-то вроде сеансов совместного консультирования, на которых участники делились на группы по три человека и по очереди рассказывали о своих снах, открытиях, чувствах, мыслях и вопросах. После того, как все высказывались, двое слушателей могли поведать о своей реакции, если говорящий давал на то свое согласие. В противном случае они просто выслушивали друг друга. Затем участники делились на пары и пытались прочувствовать энергию другого, положив руки друг другу на грудь и глядя друг другу в глаза. Это давалось им особенно сложно, и многие сразу сдавались, ощущая стеснение и страх. Время от времени кто-то в раздражении покидал собрание, говоря, что все эти упражнения просто смешны и бессмысленны. Одни из них потом возвращались, другие же нет. К концу 50-летия больше половины жителей посетило хотя бы одно такое собрание, а около трети бывало на них регулярно. Когда плеядианцы вернулись, люди на Марсе не достигли консенсуса ни в чем, кроме потребности в воде и защите от Солнца. Плеядианская делегация провела много дней, выслушивая индивидуальные и групповые проблемы и выводы, а затем объявила перерыв с целью во всем разобраться. Было очевидно, что на Марсе существовали различные группы. Треть населения начала учиться на своих ошибках и желала продолжать процесс обучения и развития. В эту группу входил десяток лирианцев. Остальные две трети желали свободно делать все, что хотят, включая удовлетворение жажды мести и власти. Внутри этой большой группы марсиане разделились на тех, кто желал отомстить лирианцев, и на тех, кто просто хотел изгнать угнетателей с планеты. Из входящих в эту группу лирианцев одна часть стремилась покинуть Марс, а другая – остаться и продолжить свои эксперименты и осуществление своего законного контроля. Поскольку планетарное правило божественного вмешательства и поддерживаемые плеядианцами планетарные законы основывались на консенсусе людей, а он был достигнут только в вопросе о потребности в воде и защите от Солнца, именно эти проблемы надлежало рассмотреть первыми. Но и здесь мнения разделились. Большая часть марсиан желала, чтобы решения могли принимать только марсиане, ведь остальные были захватчиками. Однако плеядианцы объяснили, что марсиане сами пригласили лирианцев с Ориона своими мыслями и намерениями, так что все они были равны в своих правах. Люди не могли договориться по поводу того, стоит ли добиваться консенсуса или достаточно будет голосов большинства. Марсиане склонялись к большинству, ведь их было больше. Лирианцы настаивали на консенсусе, поскольку уступали числом марсианам и только в этом видели свою единственную надежду. Так что плеядианцы сказали, что сами внесут по крайней мере два предложения, раз люди не в состоянии принять решение самостоятельно. Когда все снова собрались, плеядианцы выдвинули два предложения насчет принятия решений и перемен. Согласно первому предложению, люди могли разделиться на два поселения, каждое из которых будет подчиняться правилу консенсуса. Изменения, затрагивающие всю планету, будут требовать согласия по крайней мере 2/3 населения обоих поселений. Второе предложение заключалось в том, что лирианцы добровольно покинут планету, забрав с собой все оружие, а коренные марсиане останутся и будут голосовать по правилу консенсуса или большинства. В противном случае в следующие 500 лет будет действовать закон моментальной кармы, распространяющийся на насилие против другого человека, и все обитатели Марса получат шанс учиться и исцеляться. Услышав последнее условие, все лирианцы, за исключением пары десятков, согласились сразу же покинуть планету. Если они не могли править и применять насилие, они считали свое пребывание на Марсе бесцельным. Половина марсиан была настроена мирно, а вторая половина желала отомстить лирианцам. Хотя жаждавшие мести марсиане были не очень довольны результатами, они успокоились, узнав, что большая часть лирианцев желает покинуть планету. На самом деле они хотели, чтобы те ушли все вместе, раз уж месть была невозможна. Мирные марсиане не соглашались с ними, считая, что у лирианцев было право выбрать новый образ жизни, если они того хотели. Плеядианцы согласились с последней группой, и эта часть решения была исполнена в течение суток. Лирианский корабль покинул Марс со всеми лирианцами на борту, кроме тех, что пожелали мира и эволюции. Они остались. Собрание вновь было отложено на несколько дней, чтобы плеядианцы приняли окончательные решения по поводу планетарных законов. Было решено, что коренные марсиане, число которых достигало примерно 500, и дюжина лирианских марсиан разделятся на две группы. Одна сосредоточится на духовности и эволюции, а другая будет делать, что захочет, в том числе развивать технологии, подобные лирианским. Люди единогласно решили разделиться на два поселения, каждое из которых имело право попросить о божественном вмешательстве путем молчаливого или сознательного консенсуса. Было также установлено, что консенсуса на сознательном или подсознательном уровне необходимо достичь среди жителей обеих колоний, если речь будет идти о переменах, затрагивающих всю планету. Вот какими были остальные решения. Первое. Плеядианцы согласились постепенно увеличивать количество воды, но сказали, что люди создали дыры в невидимом озоновом слое, и им необходимо прекратить использование пирамиды для выброса взрывчатых веществ в атмосферу, чтобы уровень воды начал повышаться. Второе. Через 500 лет людям необходимо будет эволюционировать и обрести собственную совесть, поскольку закон моментальной кармы будет отменен. Третье. ДНК необходимо очистить от результатов всех кровосмешений, имевших место за последние 500 лет. Причины этого были разъяснены людям. Четвертое. Природные ресурсы нельзя продавать и покупать или контролировать. Вода должна распределяться между всеми поровну, пока ее нехватка не будет устранена. Пятое. С каждой группой останется по одному плеядианцу в качестве духовного советника и консультанта. Но он ничего не сможет навязывать людям. им придется просить совета, чтобы получить помощь. Через 500 лет каждое поселение большинством голосов решит, уйти Плеядианцу или остаться. Марсиане согласились со всеми условиями и приготовились через несколько дней разделиться на два сообщества. Более мирная и сосредоточенная на эволюции группа, включая лирианских марсиан, должна была основать свое поселение в другом месте, поскольку они не были заинтересованы в технологиях или историческом значении первой колонии. Более воинственная группа была счастлива остаться в городе, так что все получили, чего хотели.